Одинокий лучик освещал лишь фрагмент картины. Темное пятно, окаймленное бледно-пепельной, слабо изогнутой каймой. «Это пятно?» – произнес он. «Какой-то разрез?» «Нет, я не могу в этом разобраться. Минутку». Изображение заинтриговало его. Он все внимательнее всматривался, прищурив глаза. По мере того, как осмотр затягивался, в нем возникало ощущение беспокойства. Грегори по-прежнему не знал, что он рассматривает, но чувство тревоги возрастало. «Это что-то как бы живое», – произнес он, невольно понижая голос. «Хотя нет, выжженное окно в развалинах». Шепард приблизился и заслонил с собой это место. Пятнышко света неправильной формы лежало теперь на его груди. «Вы не можете в этом сориентироваться, потому что видите только часть целого», – сказал он. «Не так ли?» «А, вы думаете, что эта серия исчезающих трупов – только часть, фрагмент, словом, начало огромного целого?» «Я думаю, именно так». Шепард заходил по комнате. Грегори снова перевел взгляд на то же место на стене. «Вполне вероятно, что это начало какой-то уголовной или политической аферы широкого масштаба, которая со временем выйдет за пределы нашей страны. Тогда то, что произойдет, должно вытекать из того, что уже было. А может быть, все произойдет иначе, и мы наблюдали лишь отвлекающий маневр или мнимую операцию тактического порядка». Грегори почти не слушал, вглядываясь в темное, тревожившее его изображение. «Простите», – произнес он неожиданно для себя. «Что там изображено, господин инспектор?» «Где? А, это...» – Шепард повернул выключатель. Свет залил комнату, это длилось 2-3 секунды. Потом главный инспектор погасил верхний свет и вновь наступил полумрак. Но прежде чем он наступил, Грегори разглядел то, что прежде было неразличимо. Женское лицо, отброшенное назад по диагонали листа, глядящее одними белками глаз. И шею, на которой виднелся глубокий след от веревки. Он уже не видел деталей снимка, но, несмотря на это, его, как бы с запозданием, настиг ужас, запечатлившийся на мертвом лице. Он перевел взгляд на Шепарда, который продолжал расхаживать взад-вперед. «Возможно, вы правы», — сказал он, — «но я не знаю, это ли самое главное. Можете ли вы представить себе человека, который ночью в темном морге зубами отгрызает полотняную занавеску?» «А вы на это не способны?» «О да, но в возбужденном состоянии, в страхе, при отсутствии других орудий под рукой, по необходимости. Но вы не хуже меня понимаете, зачем он это сделал. Ведь она повторяется во всей серии, эта проклятая железная последовательность. Ведь он все делал для того, чтобы казалось, что труп ожил. Ради этого он все рассчитывал и штудировал метеорологические бюллетени. Но мог ли такой человек рассчитывать на то, что найдется полисмен, готовый поверить в чудо? В этом, именно в этом загадка данного безумия». «О котором вы говорили, что его нет и быть не может», — равнодушно заметил Шепард. Он отодвинул портьеру и стал вглядываться в темное окно. «Почему вы упомянули о деле Лапиеро?» — после длительной паузы спросил Грегори. «Потому что оно началось как детская игра, с пуговиц, уложенных в узоры. Но не только потому. Скажите мне, что служит противоположностью человеческого деяния?» «Не понимаю», — буркнул Грегори. Он ощущал острую головную боль. «В поступках человек проявляет свою индивидуальность», – спокойно пояснил Шепард. «Следовательно, она проявляется и в действиях преступного характера. Но та закономерность, которая выявляется в нашей серии, безличностна. Безличностна, как закон природы, понимаете?» «Мне кажется», – хрипло произнес Грегори. Он очень медленно отклонялся корпусом в одну сторону, пока целиком не оказался вне радиуса действия слепящего рефлектора. Благодаря этому его глаза все лучше видели в темноте. Рядом с фотографией женщины были и другие. На них были запечатлены лица мертвых. Шепард снова зашагал по комнате. На фоне этих кошмарных лиц он передвигался, как посреди странной декорации. Нет, как посреди самых обычных, привычных вещей. Потом остановился напротив стола. «В этой серии есть математическое совершенство, подсказывающее, что виновника не существует. Это поразительно, Грегори, но это так». «Что? Что вы?» – едва слышно выдавил Грегори, непроизвольно отпрянув. Шепард стоял неподвижно, различить его лицо было невозможно. Вдруг до Грегори донесся короткий прерывистый звук. Главный инспектор смеялся. «Я вас испугал», – произнес Шепард, становясь серьезным. «Вы считаете, что я говорю чепуху?» «А кто сотворяет день и ночь?» – спросил он. В его голосе звучала издевка. Грегори вдруг поднялся, отодвинув стул. «Понимаю, естественно», – произнес он, – «речь идет о создании нового мифа, искусственный закон природы, искусственный, безликий, невидимый виновник. И, надо понимать, всемогущий. Это великолепно. Имитация бесконечности». Грегори смеялся, но это не был веселый смех. Он умолк, тяжело дыша. «Почему вы смеетесь?» Медленно, как бы с грустью, спросил Шепард. «Не потому ли, что вы уже думали об этом, но отвергли подобную мысль? Имитация? Разумеется. Но она может быть совершенной, столь совершенной, Грегори, что вы вернетесь ко мне с пустыми руками». «Возможно», — холодно заметил Грегори. «Тогда меня заменит кто-нибудь другой. В конечном счете, каждую деталь по отдельности я мог бы объяснить уже теперь. Даже эту прозекторскую. Окно можно открыть снаружи с помощью нейлоновой нити, предварительно зацепив ее на оконной ручке. Но чтобы некий основатель новой религии, некий имитатор чудес, стал делать таким образом свои первые шаги...» Шепард пожал плечами. «Нет, это не так просто. Вы постоянно повторяете слово «имитация». Восковая кукла – имитация человека, не так ли? А если кто-то изготовит куклу, способную ходить и говорить, это будет отменная имитация. А если он сконструирует куклу, обладающую способностью кровоточить? Куклу, которая будет несчастной и смертной, что тогда? Да при чем тут все это? Ведь даже самая совершенная имитация и эта кукла должны иметь своего создателя. И его можно доставить в наручниках, — воскликнул Грегори, которого охватил внезапный гнев. «Он что, играет со мной?» — мелькнула мысль. «Господин инспектор», — сказал он, — «вы можете мне ответить на один вопрос?» Шепард смотрел на него. «Вам эта загадка кажется неразрешимой, не так ли?» «Отнюдь. Об этом не может быть и речи. Однако возникает возможность, что решение...» Главный инспектор замолк. «Прошу вас, скажите мне все». «Не знаю, имею ли я право», — сухо отозвался Шепард, словно уязвленный настойчивостью Грегори. И заключил. «Возможно, вы отвергнете это решение». «Почему? Пожалуйста, выскажитесь яснее». Шепард покачал головой. «Нет, не могу». Шепард подошел к столу, выдвинул ящик и извлек оттуда небольшой пакет. «Займемся тем, чем нам положено», — сказал он, передавая пакет Грегори. Это были фотографии трех мужчин и женщины. Заурядные лица, ничем не привлекающие внимания, взирали на Грегори с глянцевитых кусков картона. «Это они», — произнес он. Две из этих фотографий были ему знакомы. «Да». «Но посмертных фотографий нет». «Две мне удалось раздобыть». Шепард снова открыл ящик. «Они сделаны в больнице по просьбе семьи». Это были фотографии двух мужчин. Удивительная вещь. Смерть придала значительность их заурядным чертам, наделила застывшей задумчивостью. Они сделались более выразительными, чем при жизни, словно только теперь им стало что скрывать. Грегори поднял глаза на Шепарда и изумился. Сгорбленный, вдруг странно постаревший, он стоял со стиснутыми зубами, словно испытывал страдания. «Господин инспектор», — спросил он вполголоса с неожиданной робостью. «Я предпочел бы не давать вам этого дела, но мне больше некому его поручить», — сухо отозвался Шепард. Он положил руку на плечо Грегори. «Пожалуйста, поддерживайте со мной контакт. Я хотел бы вам помочь, хотя неизвестно, пригодится ли вам мой опыт». Грегори подался назад. Рука Шепарда упала. Оба стояли теперь за пределами освещенного круга. Из темноты со стен на них взирали лица мертвецов. Грегори чувствовал себя более хмельным, нежели в начале вечера. «Прошу прощения», — произнес он. «Вы знаете больше, чем хотели мне сказать, не так ли?» Он тяжело дышал, словно ворочал тяжести. Шепард молчал. «Вы не можете или не хотите?» — вопрошал Грегори. Он даже не удивился, откуда у него взялась такая смелость. Шепард отрицательно помотал головой, поглядывая на него с какой-то безмерной снисходительностью, а может, с иронией. Грегори посмотрел на свои руки и увидел, что в левой он держит фотографии, сделанные при жизни, а в правой – посмертные. И тот же непонятный импульс, который минуту назад подтолкнул задать неожиданный вопрос, вдохновил его снова. Это было похоже на прикосновение невидимой руки. «Какие из них важнее?» – едва слышно спросил он. Лишь в абсолютной тишине этой комнаты можно было его расслышать. Шепард молча взглянул на Грегори, пожал плечами и подошел к выключателю. Белый свет залил комнату, все сделалось привычным и естественным. Грегори медленно спрятал фотографии в карман. Визит подходил к концу.